Темы для семинарских занятий. Главе 2. Тема 1. Соревновательность – главный принцип общественной жизни Древней Греции. Часть 1. Ницше. Гомеровское соревнование. Эту работу выдающийся немецкий философ написал в 1872 году. Греки – самые гуманные люди древних времен – носят в себе черту жестокости, достойную тигра, жажду уничтожения. Александр приказывает пронзить ноги славному защитнику Газы, Батиду, и привязывает его живым к своей колеснице. Газа — крупнейший торговый город в Палестине. После длительной осады был взят и жестоко разграблен войсками Александра Македонского. Когда победитель в борьбе городов по праву войны казнит все мужское население и продает в рабство всех женщин и детей, то мы видим, что грек считал серьезной необходимостью полное излияние своей ненависти. На вопрос, к чему эта жизнь борьбы и победы, у эллинского гения был готов еще и другой ответ, и он дает его на протяжении всей греческой истории. Далее приводится отрывок из поэмы греческого поэта Гесиода «Труды и дни» о двух Эридах. Эрида — богиня вражды, раздоров в Древней Греции. Гесиод — древнегреческий эпический поэт, конец VIII века до нашей эры. Здесь, с точки зрения Ницше, выдвигаются иные моральные нормы, преодолевающие животную жестокость древнего человека. Одну Эриду, если имеешь разум, можно постольку же хвалить, поскольку другую порицать, потому что обе богини совершенно разные. Одна требует злой войны и вражды, жестокая. Ее, как старшую, родила черная ночь. А другую, как много лучшую, Зевс, всевластный, поставил на корни земли, среди людей. Она побуждает к работе негодного человека. И если тот, кто лишен собственности, смотрит на другого, богатого, то и он, подобно ему, торопится сеять, сажать и устраивать свои дела. Сосед соревнуется с соседом, стремящимся к благосостоянию. Эта Ирида хороша для людей. Гончар враждует с гончаром, плотник с плотником, нищий завидует нищему, певец певцу. И вся греческая древность думает о злобе и зависти иначе, чем мы, и рассуждает, как Гесиод, который одну Эриду обозначает как злую, именно ту, которая ведет человека к враждебному взаимоуничтожению, а вместе с тем прославляет другую Эриду как добрую, ту, которая с помощью ревности, вражды, зависти побуждает человека к действию, но не к действию истребительной войны, а к соревнованию. Для древних целью агонального, состязательного воспитания было благо совокупности, благо государственного общества. Каждый афинянин, например, должен был настолько развить соревнованием свое «я», чтобы он мог приносить Афинам наибольшую пользу и наименьший вред. То не было честолюбием по безграничности и неизмеримости. О благе своего родного города думал юноша, когда он состязался в беге, в метании или пении. Богам своего города посвящал он венки, которые судья с почтением возлагал на его голову. Каждый грек с детства чувствует в себе страстное желание участвовать в состязании городов, быть орудием для блага своего города. Этим воспламенялось его самолюбие, и этим же оно обуздывалось и ограничивалось. Тема 2. Афины и Спарта глазами греческих историков. Часть 2. Преимущества спартанского строя. Греческий историк Ксенофонт, 430-353 до нашей эры, о Спарте. Что в Спарте особенно строго повинуются властям и законам, это мы все знаем. В других государствах люди более влиятельные даже не хотят проявлять страха перед властями, считают это недостойным свободных людей. В Спарте же самые влиятельные и повинуются властям строжайшим образом и гордятся своим смирением и тем, что по зову начальства они в своем усердии не подходят, а подбегают, считая, что подаваемый ими пример глубокого повиновения внушит такую же исполнительность и прочим. Так это и вышло. Эфоры имеют право подвергать кого угодно наказанию, имеют власть взыскивать немедленно, имеют власть и отставить от должности до истечения срока и посадить в тюрьму должностных лиц, возбудить против них процесс, грозящий смертью. Если в других государствах допускают всегда избранных лиц править в течение года, как им будет угодно, то эфоры, наоборот, имея такую силу, подобно тиранам или наблюдателям за гимнастическими состязаниями, когда замечают, кого в нарушении законов немедленно его наказывают. Достойно восхищения у Ликурга и то, что он заставил граждан предпочитать прекрасную смерть постыдной жизни. Он явно предуготовил благополучие доблестным и злую участь трусам. Прекрасный, по моему мнению, закон установил Ликург и о том, как до самой старости совершенствоваться в добродетели. Отнеся право быть избранным в геронты под конец жизни, он сохранил и за старостью необходимость заботиться о том, чтобы быть прекрасным и честным. И самое удивительное то, что, хотя все хвалят подобные учреждения, подражать им не желает ни одно государство. Судьба законов Ликурга. Если бы кто-нибудь спросил моего мнения о том, остаются ли еще и теперь законы Ликурга незыблемыми, то на это, клянусь Зевсом, я не мог бы дать решительного ответа. Я знаю, что раньше лакедемоняне предпочитали скромно жить в общении друг с другом у себя на родине, чем быть гармостами, наместниками в городах и, слыша лесть, подвергаться ее губительному влиянию. Лакедемон — второе название Спарты. Лаконикой называлась область, где располагалась Спарта. Я знаю, что раньше они боялись открыто владеть золотом. Теперь же некоторые даже хвастаются, что его имеют. Небезызвестно мне и то, что раньше из-за золота изгоняли из Спарты иностранцев, и спартанцам нельзя было ездить за границу, чтобы граждане не заражались от чужестранцев легкомыслием. А теперь мне известно, что люди, занимающие, по-видимому, первенствующее положение, хлопотали о том, чтобы бессменно оставаться наместниками в чужой стране. Теперь они гораздо больше хлопотят, чтобы достигнуть власти, чем о том, чтобы стать ее достойными. Нечего удивляться тому, что спартанцы теперь на дурном счету у греков, так как они явно не повинуются ни богу, ни законам Ликурга. Часть третья. Перикл об Афинах. Речь Перикла дана в изложении греческого историка Фукидида, 460-395 до нашей эры. У нас государственный строй таков, что не подражает чужим законам. Скорее мы сами служим примером для других, чем подражаем кому-нибудь. И называется наш строй демократией ввиду того, что сообразуется не с меньшинством, а с интересами большинства. По законам в честных спорах все пользуются одинаковыми правами. По уважению же преимущества в общественных делах обусловливается той репутацией, какую каждый в чем-нибудь имеет, не поддержкой какой-нибудь партии, а способностями. Не бывает также и того, чтобы человек, способный принести пользу государству, лишен был к тому возможности, не пользуясь достаточным уважением вследствие бедности. Мы живем свободными гражданами как в государственной жизни, так и во взаимных отношениях, потому что не выказываем недоверия друг другу в повседневных делах, не возмущаемся против другого, если ему нравится что-нибудь делать по-своему, не выказываем при этом досады. Общительные, без всякой докучливости в частных отношениях, мы особенно боимся противозакония в общественных делах. Точно так же и от трудов мы предоставили для мысли самые многочисленные средства отдохновения, устраиваем состязания, совершаем годичные жертвоприношения, а также располагаем великолепными частными сооружениями, которые, давая ежедневное наслаждение, рассеивают печаль. Кроме того, благодаря величине нашего государства к нам стекается со всей земли решительно все, и мы можем пользоваться столь же удобно теми благами, которые производятся у нас здесь, как и теми, которые производятся у других людей. Часть четвертая. Афинский строй с олигархической точки зрения. Трактат неизвестного автора о государственном устройстве «Афинин», сохраненный в списке произведений Ксенофонта, относится к первым годам Пелопоннесской войны и является интереснейшим образцом политических памфлетов этого времени. Что касается государственного устройства «Афинин», то если они выбрали свой теперешний образ устройства, я Не одобряю этого по той причине, что, избрав себе его, они тем самым избрали такой порядок, чтобы простому народу жилось лучше, чем благородным. Вот за это-то я и не одобряю его. Но уж раз у них это было так решено, я докажу, что они удачно сохраняют свое государственное устройство. Итак, прежде всего я скажу, что справедливо в Афинах и бедным, и простому народу иметь большее значение, чем благородным и богатым. Вследствие того, что именно народ и двигает кораблями, и дает силу государству, ведь кормчие, начальники гребцов, пятидесятники, командиры носа, корабельные мастера — вот кто сообщает государству силу гораздо больше, чем гоплиты, знатные и вообще все благородные. Гоплиты — тяжеловооруженные воины. И раз дело обстоит так, то представляется справедливым, чтобы все имели участие как в теперешнем выборе должностных лиц по жребию, так и в избрании поднятием рук, и чтобы предоставлялась возможность говорить всякому желающему из граждан. Вопросы и задания. Первое. Прочитайте текст. Первый. Какими представляет Ницше нравы древних греков? В чем расходятся представления о гуманности у современного человека и человека древности, только начавшего создавать цивилизованное общество? В чем, согласно Гесиоду, заключаются различия между Эридой злой и Эридой доброй? Почему, с точки зрения Ницше, соревновательность помогает преодолеть вражду между людьми? Что являлось для греков высшей целью их честолюбивых стремлений – победа для себя или победа для государства? Почему? В каких областях жизни проявлялась соревновательность? Второе. Прочитайте текст 2. Какие особенности спартанского строя кажутся историку Ксенофонту наиболее привлекательными? Попробуйте определить основные черты характера спартанца. Используйте для этого отрывок из Ксенофонта и текст параграфа 2. Почему, с вашей точки зрения, законы Ликурга стали нарушаться? Каким именно законом Ликурга спартанцы перестали повиноваться в первую очередь? Третье. Прочитайте тексты 3 и 4. В чем видел Перикл главные преимущества демократического строя? Как определял демократию? Как понимает Перикл слово «свобода»? Вспомните, что говорил Платон об опасности, грозящих государству от излишней свободы. Чья позиция кажется вам более правильной, Платона или Перикла? Какую черту демократического строя считает главный сторонник олигархии? Смотри текст 4. Сравните с определением демократию Перикла. В чем противник Афин видит основание для появления демократии? Почему он вынужден признать это основание справедливым?